когда золотую колесницу в море купает солнце с меркнущим эфиром, мрачится дух тоской, в томленье сиром жду первых звезд. Луна встает, и вскоре настанет ночь, не внемлющий все горе перескажу с собой самим и с миром, со злой судьбой моей, с моим кумиром. Часы растрачу в долгом разговоре, дремы не подманить мне к изголовью. Без отдыха до утра сердце стонет, и слез ключи раскрыв, душа тоскует. Редеет мгла, и тень аврора гонит. Во мне все мрак, лишь солнце вновь любовью мне грудь зажжет, и муки уврачу.